Пальцы стиснули бедра без всякой жалости. Его язык господствовал над нежной плотью, властно доставляя наслаждение, от которого женское тело ритмичными рывками выгибалось навстречу. Дыхание перехватывало, временами он задыхался, прижимаясь лицом к влажным тайнам, но остановиться не мог, потому что от него ждали совсем другого, потому что ему хотелось совсем другого, и Бестужев, растворившись в этом сладком безумии, продолжал свое, крепко прижимая ее бедра, чувствуя, как далеко-далеко, чуть ли не на другом конце вселенной, его мужское естество содрогается в плену женских губ. В совершеннейшей тишине молодые тела терзали друг друга, пока одновременно не дернулись в сладкой судороге, слившись и растворившись друг для друга в казавшейся невозможной невероятной близости. После прилива опустошения не хотелось ни двигаться, ни говорить, и они долго лежали в прежней позе, лаская друг друга ленивыми прикосновениями, так как еще полчаса назад казалось немыслимым, но больше не было ни запретов, ни приличий, ни преград. Прошло много времени, прежде чем они вновь опустились на постель щека к щеке, прижимаясь друг к другу так крепко, словно оказались последними людьми на Земле, уцелевшими после какого-то жуткого космического катаклизма из романов Герберта Уэллса. «Ответишь правду?» — прошептал ей Бестужев на ухо. «Постараюсь. Кто тебя такому научил?» Таня вздохнула, демонстративно закатив глаза. «Алеша, я начинаю верить всем разговорам о мужской бесчувственности. Вместо того, чтобы нежное что-нибудь сказать, он меня начинает ревностью мучить. Успокойся, я до сих пор только в теории это знала». Она легко вскочила с постели, прошлепала босыми ногами по ковру, порылась в шкафчике и вернулась с толстенькой книгой небольшого формата, сунула в руки Бестужеву и удобно устроилась рядом, положив голову ему на плечо. «Знали бы вы, господин ротмистр, какие книжечки втайне обращаются среди гимназисток последних классов и барышень из хорошей семьи. Вы все больше по нелегальщине стараетесь, а про пытливое девичье любопытство и забываете». «Кама Шастра», — прочитал он вслух, раскрыл книжицу. Текст оказался на английском языке, которым Бестужев не владел, но первая же иллюстрация попалась такая, что его бросило в краску. «Куда там фотографическим карточкам и рукописным рассказикам, нелегально обращавшимся среди юнкеров?» «Ты не фыркай», — сказала Таня. «Я английского не знаю, но говорят, что это древний индийский трактат об искусстве любви. Ну, вообще-то я видел в Маньчжурии схожие японские гравюры. Вот видишь, у тебя кончики ухов красные», — констатировала она безжалостно. «Тут не только ухи покраснеют», — сказал Бестужев, глядя на столь затейливое переплетение тел, что сразу и не определишь, какими трудами индусу с индуской удалось этого достижения добиться. «А это можно попробовать?» «Пожалуй», — сказал Бестужев, стараясь все-таки на нее не смотреть. «Тьфу ты! Нет, вот это уже попахивает извращением. Дама, изволите ли видеть, в корзине висит, а кавалер, развалившись внизу, корзину за веревку тягает вниз-вверх. Ну, понятно, в Индии жарко и скучно, заняться беднягам нечем. Вот и выдумывают от скуки разные чудасии. Ты бы вот так согласилась сидеть в корзине?» Подумав, Таня заключила: «Нет, шувольте, вот видишь, здесь древние индусы, по-моему, перегнули», — он фыркнул. «У нас в полку был случай не хуже твоей Камашастры. Был во втором эскадроне поручик Теплов, чертовски обиженный судьбою, потому что его супруга, деликатно говоря, в постели обычно была холодна, как снегурочка». Но вот однажды